Знание философии сделало меня скептиком. И все же я всегда воспринимал реалии этого мира как рану от кинжала, огнем опаляющую мое сердце. Отныне для меня все стало ясно. Я видел, как он умер, а сегодня утром удостоверился в том, что никакая человеческая сила не смогла бы открыть его гробницу. И так, как ты сам говорил, правда объясняется просто. Сегодня утром на этой земле, которая, дрогнув, отверзла могилу, началось его царствие. Это же так просто. Почему я должен верить запутанным рассказам, которые не соответствуют реальным фактам? «О, Марк, да это же просто смешно!» — воскликнул прокуратор. «Не забывай, что ты гражданин Рима. А какой из рассказов выбрал бы ты, Адонабар?» «Владыка, у меня нет собственного мнения на этот счет», — дипломатично ответил центурион. «Послушай, Марк», — взмолился Пилат, — «неужели ты думаешь, что я должен стать всеобщим посмешищем, бросив расположенные в Иудее гарнизоны на поиски человека, воскресшего из мертвых? Разве не так я должен был бы поступить, если бы поверил этим словам, и дать его особые приметы? В левом боку рана до самого сердца, на руках и ногах следы от гвоздей, а кроме того, он утверждает, что является царем иудеев». Затем еще более убедительным тоном он добавил: «Давайте облегчим себе задачу выбора верного решения. Я спрашиваю тебя вовсе не о том, какая из рассказанных историй представляется тебе истиной, а о том, какая из них представляется более соответствующей тому миру, в котором мы живем и к которому мы будем принадлежать вплоть до конца наших дней? Или, если хочешь по-другому, какой из рассказов кажется более подходящим с политической точки зрения и может удовлетворить как иудеев, так и римлян? А теперь пойми, что какими бы ни были твои заключения, мой долг требует от меня верного политического выбора». «Теперь я понимаю, почему ты его расспрашивал об истине», — с горечью заметил я. «Конечно, ты можешь действовать так, как тебе захочется. Я понимаю твое положение. Кроме того, иудеи сами все за тебя решили, представив тебе достоверную историю, подкрепленную подарком, чтобы твое решение было благоприятным для них. Почему же не согласиться с их версией? Я никоим образом не собираюсь вмешиваться в это дело, чтобы ты потом смог обвинить меня в интриганстве. Я еще не сошел с ума. Однако, если позволишь, я останусь при своем мнении, которое обещаю не разглашать на всех перекрестках». «Ладно, вот все втроем мы пришли к согласию», заявил без тени тревоги прокуратор. «Кроме того, лучше всего обо всем забыть, и чем скорее это случится, тем лучше. Ты, Адонабар, и комендант, оставите себе треть суммы, выплаченной священниками, и это справедливо. Однако вы вернете каждому из солдат по 10 монет, чтобы они впредь молчали. Через какое-то время мы переведем их в пограничные гарнизоны, желательно порознь друг от друга. А если они по неосмотрительности начнут распространять глупые слухи, нам придется принять самые суровые меры». «Я понял, что эта скрытая угроза относится и к моей персоне, и что для меня было бы предпочтительнее хранить молчание, в Иудее. Впрочем, охотно вынужден признать, что во всем цивилизованном мире не нашлось бы ни единого места, где можно было бы рассказать о том, что мне довелось видеть и пережить. Везде меня воспринимали как умалишенного или мифомана, желающего привлечь к себе внимание. Кроме того, при наихудшем исходе Пилат мог бы меня обвинить в провокации политических беспорядков и даже добавить к этому вмешательство в иудейские дела во вред интересам Рима. А в наше время многие были приговорены к смерти по куда менее серьезным обвинениям. Подумав об этом, я вздрогнул, но обрел утешение в мысли, что я ищу истину не для того, чтобы распространять ее среди других, а для себя самого. «Надеюсь», — униженно произнес я, когда Адонабар оставил нас, «надеюсь, ты не увидишь ничего предосудительного, если я исследую жизнь этого царя Иудеи. Я вовсе не имею в виду его воскрешение, о котором буду молчать, но мне хотелось бы побольше узнать о его делах и учении. Возможно, мне удастся извлечь из этого какую-нибудь полезную мысль. Разве ты сам не признал, что он был необыкновенным человеком?